Экономика пустых переговоров. Один из наших наставников в жизни носит маску бизнесмена. Как-никак, его состояние больше 2,5 миллиардов долларов. Богатство не самоцель, это приложение к жизни этих людей. Просто деньги, достигая определенного количества, имеют тенденцию самоумножаться. Особенно если точно знаешь, что будет котироваться через 10 лет. Мы у него в свое время проходили стажировку. Утром он меня вызывает. Перед ним лист бумаги. Написано 1, 2, 3, 4, 50. Он смотрит и раз за разом вычеркивает номера, а перед 3 номерами ставит галочки. С этим списком выхожу к секретарю, старшему ученику мастера. «Вот сюда записывайте посетителей, которые хотят попасть на прием к боссу. Записывайте по очереди. Чья фамилия попадет на номер с галочкой, тех безотлагательно пропускайте. А остальных, кто бы ни был, хоть министр, хоть пуп земли, отправьте к заместителю». А заместители у него подкованные, угостив чаем кофе, вежливо, культурно, мягко избавят своего босса от бесперспективного общения. Экономия жизни. Руководители очень хорошо понимают, о чем я говорю. Что это означает? Он изначально видит, с кем стоит начинать деловое партнерство. Не зная ни имени, ни фамилии, ни должности, заранее чувствует, какую взаимную пользу может принести этот контакт. Человек 20-30 запишутся на прием, но только с этими 3 стоит говорить. Остальные пустозвоны, которые пришли за его деньгами, за его временем. Тех 3 он принял и заранее согласился на все их предложения, даже не обсуждал. Остальное время он посвящал своим ученикам, большинство которых к бизнесу не имело никакого отношения. Горжусь тем, что сегодня являюсь тренером его внучатых учеников. Многие из них достигли таких высот в своей области, что дай Бог каждому из вас. Намек на упражнение поняли? –